Глава 1169. Жизнь всегда полна сюрпризов. Взгляд Вэйда Чжуан упал на стражников зала Звездного Бога. Было неизвестно, откуда пришли эти монстры, но, похоже, они были на стороне этого загадочного человека. Да, но я не думаю, что это был несчастный случай. Это был сюрприз. Лу Шэн облизнулся. Так как судьба свела нас вместе, давайте выпьем. Он очень интересовался этим Вэйда Чжуан. Весь мир был как пища для естественного врага в разломе пустоты. У него не должно быть такого сильного сопротивления. В конце концов, это был всего лишь мир высоких энергий, а не высшей категории. Такой боевой мощью мог обладать только мир высшего уровня. Необходимо было знать, что воплощение Синина лично приняло меры в то время, поэтому он почти полностью сокрушил предыдущий мир. Таким образом, появиться здесь эксперту уровня Вэйда Чжуана было очень странно. Я не пью, может, в следующий раз. Кстати, а вы знаете, где поблизости есть работа? Вэйда Чжуан потер лысую голову и тупо спросил. Зарабатывать деньги? Лу Шэн был ошеломлен. Этот парень был таким классным, зачем ему зарабатывать деньги? Будет ли Лига Легенд относиться к нему как к своему боссу? Он думал об этом, но смутно вспомнил настройки анимации, которую он видел на земле. Он казался очень похожим на этого парня перед ним. Может ли эта анимация быть проекцией этого реального мира? Лу Шэн немного подумал и попытался ответить. Тебе действительно нужна работа, верно? Расходов на жизнь в моих руках хватит на послезавтра. Раньше я потерял слишком много денег в бою. Вэйда Чжуан держал голову, и на его лице появилось выражение боли, когда он подумал об этом. Кстати, я могу предоставить вам работу. Заработок не дешевый, если вы хотите. Лу Шэн улыбнулся. Это было испытанием. Удастся это или нет, это всего лишь приговор. Какая работа? Сначала скажите мне. Я не буду делать ничего противозаконного, праведно сказал Вэйда Чжуан. Все в порядке. Я также законопослушный гражданин. Я не занимаюсь проституцией, азартными играми или наркотиками. У меня нет других увлечений, кроме еды и питья, серьезно сказал Лу Шэн. Моя работа – помочь мне найти жену. Выражение его лица было выражением глубокой любви. Моя жена очень нежная, добрая и миролюбивая. У нее доброе сердце. Хотя иногда она становится страстной и случаются несчастные случаи, она никогда не причиняет вреда другим. Я могу сказать, что вы очень любите свою жену. Вэйда Чжуан кивнул. Да, поэтому я все еще ищу ее. Если вы готовы пойти со мной и принять эту комиссию, я могу платить вам 100 000 монет лазала в год. Руссакоин была валютой, используемой в регионе Вэйда Чжуан. Его покупательная способность была эквивалентна 100 000 долларов США на земле, возможно, немного больше. В ту эпоху, когда производительность была невысокой, эта сумма денег определенно была огромным состоянием для любого. 100 000 монет лазала. Вэйда Чжуан медленно открыл рот с удивленным лицом. Ты серьезно? Конечно. Лу Шэн улыбнулся. Я. Майти внезапно выглядел быстро сдавленным. К сожалению, я должен Лиге Героев много денег и мне приходится работать на них в течение 20 лет. Так вот как Лига Героев связала его вместе, Лу Шэн потерял дар речи. Неважно, спасибо за поручение. Мне нужно уйти отсюда без разрешения конфедерации. Я не могу работать на улице прямо сейчас, беспомощно сказал покачивающийся. Я думаю, вы что-то неправильно поняли. В Лиагуе оф Легендс довольно много героев С-класса, верно? Подумай, как ты получил свой предыдущий долг. Я разрушил довольно много зданий, когда сражался. А как насчет героев С-класса? Разве они не разрушали здания, когда сражались? Спросил Лу Шэн. Вэйда Чжуан потерял дар речи. Может, они богаче меня? Нет, у них просто есть привилегии. Им не нужно компенсировать себя, отвечает Лу Шэн. Так что ты на самом деле облажался. Лига Легенд намеренно обманывает тебя. Действительно, Вэйда Чжуан был ошеломлен. Хотя ты в моих глазах очень слаб, твоя сила намного сильнее, чем у обычных героев. Для такого эксперта, как ты, все еще беспокоятся о деньгах. Это совершенно ненормально, уговаривал Лу Шэн Чунь. Есть логика. Вэйда Чжуан глубоко задумался. Хотя он чувствовал, что может уладить это одним ударом, он должен был признать, что его слова имели смысл. Понятно, тогда вернись и обсуди это с людьми из Союза. Мне пора уходить. Это мой контактный номер. Если у тебя возникнут какие-либо проблемы, ты можешь позвонить мне и спросить. Лу Шэн улыбнулся. Не волнуйся, я не буду брать с тебя ничего. Вэйда Чжуан все еще пребывал в оцепенении. Лу Шен повернулся и поспешил обратно в отель. Они только что прибыли сюда, и их уже тепло приветствовали создание пустоты. Местные жители были в восторге. Он планировал продолжить расследование и посмотреть, остались ли какие-либо другие следы Ван Цзина и остальных. Вскоре после этого Вэй Дэчжуан ушел. Лу Шен пробыл в отеле более 3 дней и не обнаружил никаких новых нападений или непредвиденных событий. Казалось, что все монстры в окрестностях были уничтожены предыдущей волной. 10 охранников Дворца Звездного Бога, которых он выпустил, охотились на всевозможных монстров бездны, почти убив весь город. В конце концов, Лу Шен взял на себя инициативу освободить их, оставив символы 4 божеств, которые быстро исчезли. Это также была форма рекламы зала Звездного Бога. Проверив прилегающую территорию, ничего не нашел. Лу Шен продолжил путь в другое место, где Ван Цзин и ее ученица оставили свои следы, Канзабия. На этот раз не было никаких иллюзорных монстров, но неожиданно остались и следы иллюзорных трещин. Ву, белые брызги оставляли на море длинные следы. На небольшом катере Лу Шен и 2 пожилых ученых в костюмах, очках в золотой оправе и карманных часах в серебряной оправе смотрели на быстро приближающийся остров. Эти 2 ученых были сторонниками секты царя семицветных драконов в Канзабии. Одним из них была Анка, а другим – Сишадр. Оба они были профессорами геологии из университета в Канзабии. Получив известие о том, что посредник собирается лично расследовать ситуацию, они немедленно свернули свою работу и выступили с инициативой сотрудничать с посредником. Это место, где в последнее время в Канзабии часто наблюдаются аномалии. «Это холодный остров», — громко сказал Анка, поправляя очки. «Если бы они не были достаточно громкими, они не смогли бы ничего слышать из-за двигателя катера. Я надеюсь, что мы сможем что-то получить». Лу Шен кивнул. «Мы пойдем впереди позже. Я был здесь один с Сишадуа раньше. Я должен сказать, что обстановка здесь очень суровая. Если в этом нет необходимости, пожалуйста, не оставляйте нас в 10 метрах», — напомнила Анка. «Без проблем». Лу Шен кивнул. Катер, волоча длинный белый хвост, быстро приблизился к острову Ханг. Он медленно остановился на мелководье. До острова еще оставалось некоторое расстояние, но нет возможности подобраться к нему. Мелководье было заполнено всевозможными коралловыми рифами. Учитывая глубину прохождения катера, мы не можем здесь приблизиться. Анка бросила тяжелый якорь и разбила его о коралловый риф на мелководье. Сишадда стал привозить с острова различное снаряжение. «Итак, мы идем на остров сейчас?» – спросил он Лу Шена. В конце концов, Лу Шен был главным человеком в этой индустрии. «Хорошо». Лу Шен посмотрел на 2 стариков и собирался спросить их, как попасть на остров. Анша медленно снял рубашку и аккуратно положил ее в водонепроницаемый кожаный карман. «Когда мы, ученые, отправляемся исследовать, нам часто нужно подготовить различные методы и инструменты, такие как...» Лу Шену тоже было любопытно, как они собирались столкнуться с неглубоким коралловым рифом перед собой. «Нравится». Анша глубоко вздохнул, и его голая верхняя часть тела быстро расширилась. «Свуш». Он выбросил более 10 листьев. «Свиш, свиш, свиш, свиш, свиш, свиш». Листья разбросаны по поверхности мелководья. Анша прыгнул, и его ноги расширились и стали толще, как будто они были надуты. Он топнул и ударил один из листьев. Поверхность воды взорвалась белой волной. Он позаимствовал силу воды и снова полетел вперед, наступив на 2-й лист. В результате непрерывных взрывов Анка пересекла всю мелководную зону менее чем за 3 секунды и вышла на пляж острова. 2-й Цишадр последовал за ним аналогичным образом, отчаянно топая, неуклонно приземляясь на золотом пляже. Лу Шен потерял дар речи. Он снял рубашку и прыгнул в воду. Он взял катер и помчался по воде к пляжу. Бум! Огромный катер сильно ударился о пляж, оставив глубокую вмятину. Цишадр и Анка показали ему большие пальцы. «Пойдем», — сказала Анка. «Здесь есть 2 проблемы. Когда мы приехали сюда, чтобы осмотреть пласты геологических пород, мы решили несколько мелких проблем по пути. Я не уверен, что что-то изменилось. Веди дорогу». Лу Шен хлопнул в ладоши и снова надел одежду. Анка, одна из 3, шла впереди, за ней следовали Лу Шен и Цишадр. Они вошли в густой лес. Пройдя немного, они увидели 2-метровый скелет, лежащий в лесу. Он был похож на большое кошачье животное, похожее на тигра, но было слишком большим. Цишадр указал на груду костей и вздохнул. «Мы проводим геологические изыскания. Нам всегда приходится иметь дело с такими неожиданными ситуациями. Я был тем, кто выбил саблезубого тигра и оставил его здесь. К сожалению, похоже, что кто-то этим воспользовался, но избежать его участи не удалось. Смерть. Жизнь всегда полна сюрпризов. Не вини себя, Цишадр. Это не твоя вина, утешила Анка. Да, я знаю. Цишадр вздохнул. Лушен посмотрел на огромного саблезубого тигра. Очевидно, это был мутировавший зверь, зараженный воздухом. Казалось, эта поездка была не зря. Трое из них продолжили вход. Постепенно в лесу у дороги стало больше трупов гигантских зверей. Многие из них были монстрами, которых Чесада с Янка убили и нокаутировали. Самый большой из них был более 4 метров в высоту. Это был гигантский пятнистый белый крокодил. Его толстая и прочная броня была покрыта отпечатками кулаков. Когда я впервые поймал его, моя сила была почти такой же, как когда я поймал большую рыбу в молодости. Он был действительно сильным. Теперь кажется, что этот парень тоже попал в аварию, с сожалением сказала Анка. Умирало все больше и больше гигантских зверей, что еще больше тревожило Анку и Цишадра, двух пацифистов. Они хотели узнать, что могло убить столько могущественных монстров. Лес стал глубже. По мере того, как все трое шли, слабый белый туман постепенно заполнял окрестности. Здесь что-то не так с почвой. Анка внезапно присела на корточки и коснулась земли на земле. Он схватил его и понюхал. Может произойти извержение вулкана. Я помню, что здесь есть действующий вулкан. Мы должны подавить его и избавиться от этого действующего вулкана. В противном случае окружающие тысячи миль будут серьезно повреждены. Знаешь, ты обычно лучший в таких делах. Я просто отвечаю за работу по дому, Сишадр. Пожимает плечами. Двое стариков быстро заняли оборонительные позиции, которые они не могли понять. Глава 1170. Лушен стоял сбоку и не понимал, что они делают. Однако они, похоже, не заимствовали силу божественного культа. Казалось, они использовали другие силы. Он не был удивлен. Информация о двух мужчинах показала, что когда-то они были героями Лиги Героев. Хотя основной их профессией был геолог. Вскоре перед Лушеном появился небольшой песчаный стол, сделанный из почвы. Затем Анка достала маленькую стеклянную бутылочку, открутила ее и высыпала две черные круглые таблетки. «Вот, дайте нашему вулканическому малышу лекарство». Он бросил две таблетки в кратер вулкана. «Ну, пошли». Цишадр встал. Трое из них продолжили свой путь. Вскоре справа нашли небольшой ручей. Из ручья медленно исходил парообразный туман. Отметив область, Сишадуа и Лушен последовали за Анкой. Вскоре в лесу появилась фиолетовая трещина шириной 10 метров и высотой 3 метра. Отсюда расплывался белый туман. Сердце Лушена ёкнуло. Из этой трещины он смутно почувствовал знакомую ауру. «Это оно!» Цишадр вздохнул. «Это источник всех аномалий!» Он посмотрел на Лушена, который шел за ним. Лушен кивнул. «Вы, ребята, можете выйти на улицу и отдохнуть. Я хочу зайти внутрь и исследовать», — кивнул Лушен. «Хорошо, пожалуйста, будь осторожен». Хотя они присоединились к церкви, они были намного сильнее, чем раньше. Он по-прежнему проявлял большое уважение и бережное отношение к природе. «Я понимаю», — Лушен кивнул. «Никто лучше него не понимал разлом бездны». Под взглядами этих двоих Лушен медленно приблизился к огромной трещине пустоты. Перед фиолетовой трещиной он жестом приказал им покинуть это место как можно скорее. Двое из них поняли, что он имел в виду. Они кивнули и повернулись, чтобы выйти из леса. Лушен протянул руку и ухватился за край пустотной трещины. Это было похоже на холодный мрамор. Глядя на вход перед собой, он глубоко вздохнул и уткнулся в него головой. «Пу!» — раздался мягкий звук. Ему казалось, что он прошел через скользкую и мокрую дверь и погрузился в таинственное пространство, которое было совершенно пустым и темным. Это пространство было очень похоже на тьму за пределами материнской реки. Он чувствовал, как к нему плывет большое количество людей разного размера, но Лушен не чувствовал угрозы. Он тщательно проанализировал их ауры. Казалось, они уже заходили сюда раньше. Вокруг них были слабые следы отпечатков. Шипит. Огромное чудовище, похожее на морского льва, открыло пасть и укусило Лушена. Затем со звуком «пу» монстр мгновенно исчез, растворившись в круге прозрачной ряби вокруг Лушена. Сразу после этого, второй, третий, четвертый монстры пустоты набросились на Лушена один за другим и быстро растворились в прозрачной ряби вокруг него. Лушен, обладавший силой серой жидкости, почти мгновенно превратил этих монстров в энергетические питательные вещества. Он неторопливо поплыл вперед. Вскоре перед ним появилось огромное извивающееся существо, похожее на гору плоти. Он не мог видеть появление другой стороны в темноте, но другими своими чувствами он мог представить себе массивное искаженное чудовище. Это было похоже на помидор, на который наступили. Его смешали с мясом и соком. Пожирать, разрушать, разрушать. Чудовище медленно открыло пасть в сторону Лушина. Пу. Затем в мгновение ока он полностью исчез из этого пространства небытия. Лушен продолжал плавать глубже. После битвы с Кайсинин он почувствовал себя почти непобедимым. Столкнуться с этими маленькими монстрами из пустоты было все равно, что столкнуться со свежим мясом, доставленным ему в рот. Он мог есть их, пока его рот не наполнился жиром. Шло время, и Лушен пожирал монстров быстрее. Сначала монстры в окружающей пустоте напали на Лушина. Позже Лушен был подобен магнитному водовороту, пожирающему монстров. Он планировал подготовить запасной план для своего уединения. После того, как он найдет Ван Цзина, он обнаружит вселенную, которая не заботится о мирских делах. Он будет отдыхать и наслаждаться жизнью. Предпосылкой для всего этого было то, что он должен был достаточно подготовиться к будущему. Будь то еда, энергия или другие питательные вещества, поддержание огромного сердечного мира требует многих вещей. Более того, у Ван Цзин должен быть большой аппетит, из-за чего ей было еще более необходимо запасать еду и потреблять ее, чтобы жить в уединении. Поэтому он никого не отвергал и ел столько, сколько мог. «Мне нужно накопить больше еды, прежде чем я смогу жить в уединении». Сила серой жидкости превратила этих иллюзорных монстров в энергию и наполнила их сердечным миром. Поплавав некоторое время, он внезапно остановился. Что это? Слабая, устрашающая сила, заставлявшая его тело слегка дрожать, в настоящее время расширялась и взращивалась в глубинах тьмы. В сердце Лушина возникло сильное чувство угрозы. Ничто, как и ожидалось от величайшей тайны. Даже текущий я могу случайно столкнуться с могущественной опасностью, которая может угрожать мне Лу. Шен оставался спокойным и собранным, постепенно снижая скорость. Затем он развернулся и поплыл тем же путем, которым пришел. Я думал, что меня уже сочли сильным, но мне кажется, что я еще слишком далеко. Похоже, мне придется быть более подготовленным. Этот мир действительно опасен. Глубоко в пустоте, на краю гигантского черного шара, Синин был одет в черный плащ, закрывавший все его тело, из-за чего было невозможно увидеть его лицо или фигуру. Только подол длинного плаща постоянно парил в пустоте, дрейфуя вместе с силой небытия. Вокруг него были три фигуры, одетые в такие же одежды. Все они были одеты в одинаковые черные плащи. Между четырьмя из них был огромный темно-красный массив. Внизу рисунка сиял странный серебряный свет. Серебряный свет казался живым. В один момент он превратился в поющих русалок, а в следующий момент превратился в уродливое и странное смеющееся лицо. «Я не могу долго держаться», — прорычал какой-то человек. «Подожди еще немного. С объединенной силой наших четырех мировых королей, если мы сможем создать печать истинного ликвидации за один прием, мы определенно сможем победить вечную крепость, существующую в Альянсе». Одна из теней воодушевлена. «Это все моя вина», — сказал Синин, чувствуя себя неловко. «Если бы меня не задержали, может быть, это не твое дело». Четвертая тень утешила его. «Моя сторона тоже подавляется. Альянс существования развивается слишком быстро. Мы только поддерживаем свое первоначальное состояние и не можем идти в ногу с темпом». «Хорошо, не общайтесь друг с другом. Сконцентрируйте свою волю». Прервалась вторая черная тень. «Такая верховная власть может сохраняться только в течение очень короткого периода времени. Она должна быть эффективной с одного удара. В противном случае у нас не будет второго шанса». «Понял». Остальные трое заговорили. «Как мировые короли, они могут показаться грозными, но на самом деле они были всего лишь жалкими червями, управляемыми ничем. С одной стороны, они должны были противостоять коррозии сознания пустоты и не позволить себе стать полностью уничтоженными марионетками. С другой стороны, им пришлось противостоять контратаке Альянса Существования. В противном случае они вскоре были бы заменены ничем и уничтожены. Единственный способ сохранить им жизнь – это сохранить статус-кво. Однако было жаль, что Альянс Существования хотел расширить свое жизненное пространство. Эти пустотные дикие монстры, которые не были под их контролем, безумно разрушали существующее пространство под контролем своих пустотных инстинктов. Таким образом, хотя на первый взгляд они казались славными, на самом деле они были группой людей, которые прожили самую тяжелую жизнь. В этот момент слабый серый свет поднялся из центра формирования заклинания. Этот свет, казалось, содержал бесчисленные образы. Любая живая душа могла увидеть надежду внутри нее одним взглядом, заставляя их бессознательно погрузиться в нее. Но в следующий момент бесчисленные лучи надежды будут мгновенно уничтожены и полностью уничтожены. Независимо от того, сколько раз я смотрю на нее, печать умирающей истины все еще так прекрасна, воскликнул Синин. Поторопитесь, мы можем продержаться только 30 ударов сердца, сказала вторая тень, Чи. Четыре короля мира духов бездны одновременно выпустили черные цепи, которые безжалостно пронзили иссушающую истинную печать. Истинный знак исключения был объединением бесчисленных вселенных, миров и измерений. Это не было иллюзией, а сочетанием концепции и мощи. Что им нужно было сделать сейчас, так это выявить след истинного намерения устранения и использовать его для борьбы с вечной крепостью. Такой след истинного смысла смерти мог уничтожить все формы существования, включая их самих. Вскоре черные цепи пронзили серый свет и выдернули крошечные серые нити. Нить медленно выдергивалась из нити, как будто огромная сила мешала им разделить истинное намерение исключения. Удачи! Почти готово! Вторая черная тень ободряла. Синин отчаянно мобилизовал все способности короля духов бездны в своем теле. Это был самый высокий уровень силы бездны, которым обладали только мировые короли. Большое количество королей духов бездны можно было влить в черные цепи, превратив их в огромную силу, которая могла бы осуществить истинное намерение устранения. Щелкните, щелкните. Следы истинного смысла смерти составляли уже 3/4 предполагаемой длины. Внезапно сильная боль вырвалась из тела Синина. Пу, он случайно потерял силы. Чи, истинное намерение уничтожения мгновенно уменьшило часть своей силы и быстро отступило. Торопиться. Один из королей мира отреагировал быстро. Он открыл рот и выплюнул черный свет, перекрыв истинное значение исключения. Однако была еще 1/4 его длины, которую силой отодвинули. Синин, ты. Остальные сердито посмотрели на Синина. Однако Синин больше не мог говорить. Он наклонился от боли, все его тело было залито холодным потом. Хотя это было всего лишь проявлением, здесь будут отражены любые изменения в его теле. Что-то случилось с миром бездны, который я контролировал. Он изо всех сил пытался вынести сильную боль, когда говорил: «Я буду есть, я буду есть, я буду есть». Лу Шен контролировал мир Синьсян и прикусил черную вселенную, которую он только что открыл. Эта черная вселенная была чрезвычайно большой и имела очень хороший вкус. Это не было похоже на другие вселенные, где нужно медленно жевать и глотать. Это было похоже на мясной соус. Один глоток за другим, он был восхитительным, мягким и очень легко перевариваемым. Как только он обнаружил это место, ему сразу не захотелось уезжать. Это произошло потому, что он обнаружил, что, хотя эта черная вселенная была наполнена большим количеством силы небытия, на самом деле в ней было даже больше божественной силы, чем сама вселенная. Это было просто слишком питательно. Глава 1171. Все ради того, чтобы жить в уединении. Мне нужно больше работать, чтобы поесть и запастись еще несколькими вселенными, чтобы жить счастливой жизнью с Ван Цзином. Лу Шэнсинь уже поставил новую цель. Редко можно было увидеть такую хорошую вселенную, которую можно было бы так легко переваривать. Если бы он не съел это сейчас, у него, возможно, не было бы такой хорошей возможности в будущем. Эта вселенная была богата питательными веществами и была достаточно большой. У него не было никакой защитной силы, и ему даже не нужно было посылать божественную силу, чтобы переварить его. Это был просто деликатес, которому суждено было поставить перед ним. Лу Шэн поблагодарил судьбу, пока ел. Он не ожидал встретить такое хорошее, когда случайно искал жену. Внезапно он почувствовал ужасающе мощную ауру, быстро распространяющуюся из окрестностей вселенной. Хаэм, он в замешательстве откусил еще один кусок. Его изображение в сердечном мире представляло собой гигантскую рыбу с одним ртом и без каких-либо других органов. В это время эта гигантская рыба медленно проплыла несколько кругов вокруг гигантской черной вселенной, похожей на воздушный шар, временно прекратив свое грызть. В чем дело? Вкус стал пряным, черная как смоль рыба, в которую превратился Лу Шэн, покачивала хвостом, прежде чем решил откусить последний кусочек, прежде чем развернуться и уйти. Для такой восхитительной вселенной было невозможно так долго не иметь хозяина. Единственная возможность заключалась в том, что хозяин ушел только временно и должен вернуться сейчас. «Похоже, мне нужно спешить». Подумав, он увеличил скорость пожирания. Большое количество энергии из пустоты космоса было насильно разжевано на куски миром Синсин, превратившись в мельчайшие частицы, которые слились с телом. Затем сила пустоты была преобразована в силу серой жидкости. Можно сказать, что не осталось ни единой пятнышки. Текущая скорость преобразования энергии материи Лушина достигла удивительного значения, близкого к 100%. Он откусил, а потом еще. Лушен быстро забыл, что он только что решил откусить. После еще 4 или 5 укусов из центра вселенной внезапно поднялась чрезвычайно знакомая аура. «Кто? Это кто?» Яростный голос, сопровождаемый 3 другими яростными аурами, вырвался из центра вселенной. «Синин». Лушен сразу узнал обладателя голоса. Он сразу повернулся и убежал. Один Синин был в порядке, но позади него были 3 ауры, похожие на его собственную. Он не мог справиться с этим в одиночку. Черная рыба взмахнула хвостом и убежала вдаль в бесконечной тьме. Как только большая рыба ушла, в темноте 4 фигуры в черных плащах, мерцающие серебряным светом, быстро мелькнули туда, где изначально находился Лушен. Это было здесь только что. Он сбежал. Кто намеренно вмешался в наши ритуальные действия? Может быть, это эксперт из Альянса? Поскольку они узнали о нашем плане, нельзя терять время. Мы немедленно предпримем меры, чтобы они не были полностью готовы. Тихо сказала вторая черная фигура. Конечно, на этот раз я преподам им незабываемый урок. Это касается престижа наших королей мира. Мы должны сильно их ранить и вернуть услугу. Король царства и Синин согласились дать отпор. В этот момент Лушен уже прошел большое расстояние в темноте. Тьма в пустоте была очень большой, и ей почти не было конца. Здесь была огромная и безграничная сила небытия. Они были похожи на скопление пустых дыр, которые постоянно вращались и пожирали все вокруг. Вдалеке виднелась обширная и бескрайняя материнская река. Мать река была подобна семицветной гигантской лозе и гигантской ветви дерева. Ветки двигались вперед сзади и проходили сбоку, доходя до невидимого конца. Помимо кластера силы небытия, образованного сознанием, во тьме пустоты на самом деле было больше областей, где сила небытия и существования были смешаны вместе. Эти регионы были странными и разнообразными, постоянно открывая всевозможные чудесные достопримечательности. Лушен поплыл некоторое время, прежде чем броситься к тому месту, откуда он пришел. Только когда он взглянул на реку снаружи, он ясно увидел, что выход из вселенной был маленькой трещиной на краю силы небытия. Он не знал, как здесь открылась трещина. Однако он также мог сказать, что помимо системы материнской реки, другие места также могут попасть в другие вселенные определенными способами. Он мог даже догадаться, что не только у материнской реки была вселенная. Пурпурная трещина светилась. Это было намного меньше, чем когда он вошел. Лушен отделился от сердечного мира, его сознание и тело ворвались в трещину и исчезли. Что касается большой рыбы, образованной миром образов сердца, то она замахала хвостом и быстро уплыла. Пу. Лушен перекатился и выскочил из трещины, устойчиво приземлившись на траву в лесу. Он быстро поднялся с земли и протянул ладонь к рифту. Бесформенное искажение покинуло его ладонь и ударило по фиолетовой трещине. Пурпурная трещина внезапно разлетелась на части и разлетелась, как бесчисленные частицы пыли. 2 старых профессора увидели выходящего издалека Лушена и быстро подошли к нему. Однако они увидели, что фиолетовая щель была разрушена ладонью Лушена. Они с тревогой посмотрели друг на друга. В то же время они почувствовали, что опасность может нависать на них, поэтому быстро повысили свою бдительность. К сожалению, единственным источником опасности была фиолетовая трещина. Лушен разбил его. Эта поездка очень опасна. Ужас, который может разразиться здесь, очень велик. Если в этом нет необходимости, лучше не входить опрометчиво для расследования. Велика вероятность, что ваша жизнь окажется в опасности. Лушен встал и вздохнул с облегчением. Я понимаю, уважаемый посредник, не могли бы вы спросить, что внутри этой трещины? Торжественно спросила Анка. Несколько опасных существ, с которыми вы не можете вступить в контакт. Уровень угрозы эквивалентен большой группе разрушительных бедствий, собирающихся вместе. Лушен дал им простое описание. Анка и Чезаро сразу поняли. Когда они посмотрели на то место, где была фиолетовая щель, их выражения сразу изменились. «Есть еще одна брешь, которую нужно устранить. Я сейчас тебя туда отвезу», — Сишадуа сказал быстро. «Хорошо», — Лушен кивнул. Трое из них обошли остров и быстро нашли фиолетовую трещину гораздо меньшего размера. Эта трещина, казалось, вела к разным видам тьмы пустоты, но на этот раз Лушен не вошел опрометчиво. Вместо этого он уничтожил разрыв, чтобы Синин не догнал его. Уладив эти вопросы, Лушен наконец нашла следы, оставленные Ван Цзиной и ее учеником где-то на острове. Это был миниатюрный вихрь хаотической энергии. Казалось, что его бросила какая-то мощная энергетическая битва. На нем были тонкие отметины, которые Ван Цзин намеренно оставил позади. Хотя в метке не осталось никакой информации, Лушен мог приблизительно угадать ситуацию Ван Цзина. Она также пыталась вырваться из-под контроля учителя и вернуться к нему. Поняв этот момент, он вернулся в Белый город и, наконец, решил официально начать подготовку всего Дворца Звездного Бога. Он не зря терял время в Белом городе. Вызвав монстров Зала Звездного Бога, четыре божественных культа получили много капитала для борьбы с Лигой Легенд, и они быстро развивались. Помимо Церкви Плоти и Крови, которая была подавлена Лигой Легенд, другие церкви быстро развивались. Выросло большое количество верующих, и к ним присоединилось много простых людей, не любивших героев, больше политиков и солдат. Эти люди у власти больше не могли терпеть огромное искаженное влияние ассоциаций героев. Их единственной надеждой стало появление четырех религий, которые могли обрести силу через веру. Секту демона из плоти и крови приветствовало большое количество бедняков. Их влияние было подобно шторму, охватившему полмира. Через несколько дней после того, как Лушен вернулся с острова, он почувствовал огромное увеличение своей божественной силы. Молитвы церкви плоти и крови зла посылали ему бесчисленные образы и голоса. Хотя большая часть информации была отфильтрована сердечным миром, некоторая ее часть все еще приходила в голову Лушену. Это было сделано для того, чтобы дать ему понять, что за последние несколько дней церковь демона из плоти и крови сделала что-то большое под руководством недавно назначенного на должность великого кардинала. Постоянный поток плоти и крови растворялся в медно-красной слизи, которая текла по изогнутому проходу на земле, образуя огромный таинственный символ. Схема выглядела как круг, но при ближайшем рассмотрении можно было заметить, что на краю были очень тонкие зубья пилы, а в центре – загадочные символы с разными узорами. Верующие церкви плоти, крови и зла подводили захваченных ими преступников к краю массива. Один за другим они подняли ножи и отрубили преступникам головы. Большое количество крови хлынуло из их отрезанных шеек и хлынуло на огромное множество на земле. На диаграмме построения здесь было принесено в жертву не менее сотни человек, а во всем мире было не менее 30 таких диаграмм массивов. Лушен отказался от силы воли и почувствовал головную боль. Одновременное принесение в жертву такой плоти и крови действительно было для него отличным дополнением. Это было не для основного тела, а для физического тела здесь. Жертвенная сила такого количества плоти и крови могла быть преобразована в большое количество естественной силы, которая могла бы нарушить законы этой вселенной. Поскольку это было преобразование естественной энергии, не нужно было беспокоиться о негативной реакции со стороны законов. Если бы он использовал это как трамплин и интегрировал большую часть силы своего основного тела, вновь сформированная сила значительно уменьшила бы возможность быть поглощенным законами Вселенной здесь. Лушен уже чувствовал, что сущность этого тела претерпевала огромные изменения во время этого жертвоприношения. Но проблема была в том, что ему нужна была не энергия, а божественная сила. Без достаточной божественной силы он не полностью переваривал Вселенную, которую ел раньше, не говоря уже о черных вселенных, которые он ел позже. К счастью, черная Вселенная, которую он только что съел, была очень мягкая и легко усваивалась. Даже если бы он не использовал божественную силу, чтобы активировать его, ему понадобится всего дюжина лет, чтобы полностью стать частью самого себя. В противном случае он действительно планировал их ограбить. Ограбление изначальной силы Вселенной и отделение от нее божественной силы. О, Лушен потер лоб. Церковь из плоти и крови – слишком большая сцена. Они убили так много коррумпированных чиновников и хулиганов. Даже если все они заслуживают смерти, что, черт возьми, с учреждением суда и прямым объявлением смертного приговора, десятки тысяч людей подряд – даже самый сильный злой бог в истории не такой безрассудный, как вы, ребята. Не было нужды думать, что это дело определенно вызовет огромную ажиотаж как минимум через полмесяца. Какая концепция приносила в жертву десятки тысяч людей? В нем участвовали как минимум сотни тысяч людей, и сотни тысяч людей пострадали бы напрямую, если бы в интернете все еще распространялись слухи. Шторм на этот раз мог бы быть невообразимо огромным. Тук-тук-тук, вдруг кто-то постучал в дверь магазина. Лу Шен поднял голову и посмотрел на время. Было 20:30. Было уже так поздно, а кто-то еще пришел. Он огляделся и увидел фигуру, стоящую перед магазином. Это была Инна Джильман, младшая сестра его родословной. Было уже так поздно, а она еще не вернулась. Лу Шен протянул руку, и дверной замок автоматически открылся. Энна на цыпочках вошла и закрыла за собой дверь. Глава 1172. Только тогда Лу Шен увидел, во что она была одета. На самом деле это было красивое черное платье, украшенное множеством бриллиантов. Раньше он не замечал одежду, которую носил другой участник. Теперь, когда он это увидел, он сразу почувствовал, что что-то не так. «Брат, я здесь, чтобы спрятаться от кого-то. Я скоро уйду». Энна подняла палец на Лу Шена, который лежал на стуле в магазине. «Это кто? Тебе нужна моя помощь?» – тихо спросил Лу Шен. «В этом нет необходимости. Он всего лишь сын одного из деловых партнеров моего отца. Он давно хотел меня ухаживать, и это действительно раздражало. Однако он скоро сдастся». Энна беззаботно махнула рукой. «Я надеюсь, что это так». Лу Шен кивнул. Вскоре за дверью послышались торопливые шаги. Казалось, они идут за Энной. Энна вздохнула с облегчением после того, как шаги прошли. Она повернулась и подошла к Лу Шену. Она умело отодвинула табуретку и села. «Брат, здесь более комфортно. Дом слишком ограничен. Ничего не разрешено. Здесь очень скучно», – небрежно сказал Лу Шен, даже не открывая глаз. «Но здесь нет родителей, которых можно было бы пилить. Свобода. Тебе не нужно заботиться о своем имидже». Изображение Энны резко ухудшилось, когда она потерла нос. Затем она скатилась в мяч и с треском бросилась вперед. И у него во рту закадровый голос. Уголки рта Лу Шена дернулись. Он увидел, как его сестра наклонилась, чтобы снять свои телесные чулки и отбросить туфли. Затем она распустила свои длинные волосы и накинула их на плечи. «Вы идете на коктейльную вечеринку поблизости?» – небрежно спросил он. «Да, это выпускной. Мой отец настоял на том, чтобы я пошел». Энна беспомощно пожала плечами. Семейный бизнес в последнее время немного пострадал. Рабочая сила в ряде мест вызывает революцию. Они настаивают на повышении зарплаты и повышении лечения. Огромное увеличение затрат и все такое становится все труднее получить. Папа так занят, что у него не каждый день дома. Лу Шен сразу понял, что это была цепная реакция, вызванная сектой демонов из плоти и крови. Согласно его инструкциям, церковь из плоти, крови и зла не будет атаковать собственный бизнес. Единственная возможность заключалась в том, что другие силы воспользовались ситуацией и подстрекали рабочих создавать проблемы. Однако этот вопрос должна легко решить корпорация Жермена. Ему не нужно было ничего делать. Лу Шен был готов к худшему. Он по привычке осмотрел тело сестры своим сознанием. Обычно его сознание вообще не обнаруживало никакой ауры. Большую часть времени он был разбросан по четырем божественным сектам, чтобы действовать как бог. Теперь он взял на себя инициативу проверить свою сестру. А чего он не ожидал, так это того, что его младшая сестра Энна на самом деле вела себя странно. Это не было привидением или заклинанием проклятия. Это была странная сила, похожая на порыв ветра, поток воздуха, медленно кружащийся вокруг Энны. Это была необычная сила. Он давно что-то сделал со своей семьей. Как только она появилась, он ее обнаружил. Но теперь все было по-другому. Что это? Его глаза переместились, и его сознание быстро вошло в контакт с воздушным потоком. Неожиданно эта сила мгновенно поглотила и поглотила его духовную силу. Интересно, Лу Шен не удивился. В его нынешнем царстве было слишком мало вещей, которых он никогда раньше не видел, будь то материя, энергия или что-то еще. Теперь, когда он мог создать что-то новое для себя, это было хорошее время, чтобы избавиться от скуки. В любом случае на полную активацию договоренности у него уйдет месяц. «Что случилось, брат?» – спросила Энна, понимая, что Лу Шен смотрит на нее. «Я в порядке». Сознание Лу Шена переместилось. Он быстро притянул поток воздуха и обернул им свою руку. Эта штука пожирала его духовную силу с ужасающей скоростью. Однако эта небольшая часть духовной силы не была даже миллиардной частью Ушина. Так называемая устрашающая скорость была только для обычных людей. На то, чтобы высосать Лушина с такой скоростью, потребуются как минимум миллиарды лет. И это были только его субтела в этом мире. Слегка ущипнув воздушный поток, Лушен примерно понял принцип этого и слегка нахмурился. «Ты недавно кого-нибудь обидел?» – мягко спросил он. «Обидеть кого-то?» «Нет, я обычно обращаю внимание на свои отношения. Даже те, кто меня преследует, не будут отвергать меня слишком сильно». Энна была озадачена. «А как насчет вашей семьи? Что-нибудь случилось дома? Брат, папа, мама и остальные?» – спросил Лушен с другой стороны. «Это не совсем так. Недавно дома была простуда, и все заразились. Когда я пришла раньше, то тоже почувствовала чесотку в носу и хотела выпустить ее, но теперь кажется, что со мной все в порядке. Возможно, я бегала снаружи и замерзла», — с улыбкой ответила Энна. «Это хорошо». Лушен имел примерное представление о ситуации. Казалось, это была небольшая проблема. Этот метод не обязательно может быть использован людьми. Возможно также, что сама природа заразила джерманцев. Их еще нужно было наблюдать. Немного подумав, Лушен вынул что-то из кармана и бросил Энне. «Это для вас. Возьмите его и поместите должным образом. Говорят, что он имеет эффект защиты от злых духов. Я пробовал это, и он кажется весьма духовным. Возможно, ваше телосложение улучшится в будущем». Действительно, Энна с удивлением поймала объект и внимательно его изучила. Она верила в эти загадочные вещи. Это был простой на вид серовато-белый тюлень. Внизу печати была странная диаграмма, понять которую было почти невозможно. Поставив печать, Энна какое-то время весело болтала с Лушином. Было почти 11 часов, когда она неохотно вернулась домой. После того, как Лушен отослал свою сестру, он вернулся во внутреннюю комнату и сел. Он достал из ящика тонкую стеклянную пластину из хрусталя. На нем было выгравировано 30 различных фигур. Некоторые из них имели разную форму, некоторые имели разные символы, а некоторые даже не были круглыми. Лушен осторожно постучал по стеклу. Тут же загорелись некоторые узоры на нем. Всего было 30 картинок. По крайней мере 10 из них загорелись. Предыдущая угроза и опасный опыт входа в разлом заставили его глубоко почувствовать, что в этот момент он все еще очень слаб. Поэтому он решил ускорить поглощение божественной силы, чтобы переварить пожираемую вселенную. И эти 30 паттернов были массивами, использованными, чтобы позволить его силе распространиться в другое пространство-время во Вселенной. Ядром этой Вселенной была эта планета, и эти 30 диаграмм массивов, которые он разработал, могли полностью получить больше божественной силы через все планеты, связанные с этой планетой. Одной божественной силы этой планеты недостаточно. Проверив, Лушен положил стакан обратно в ящик, трескаться. Внезапно в его голове раздался резкий звук. Глаза Лушена сузились. Это был голос маленькой вещи, которую он только что подарил Энне. Эта штука сломалась. В чем дело? Он встал с серьезным выражением лица. На данный момент его можно было считать чуть ли не самым сильным на планете. Он дал печать с прикрепленной к ней силой. Независимо от того, какая это была сила, они все равно должны придать ему какое-то лицо, ощущая ауру силы. Но теперь другая сторона фактически сломала его печать. На самом деле есть в этой вселенной кто-то, кто осмелится встретиться со мной лицом к лицу. Интересно, ухмыльнулся Лушен. Колебание энергии от печати было не сильным. Это была обычная резьба по дереву, а не какой-то особый материал. Насколько сильным оно могло быть? Что было сильным, так это аура, которую он вложил в него, но другая сторона вообще не придавала ему никакого лица. Вспоминая скрытую природу воздушного потока, Лушен был несколько заинтересован. Хотя он был осведомлен в бесчисленных измерениях, он знал много различных типов силы. Для него было нормальным столкнуться с силой, которую он никогда раньше не видел. Поразмыслив, Лушен слегка хлопнул в ладоши. Перед ним распространилась прозрачная рябь, и из него вышел тяжелый фехтовальщик в черной тяжелой броне, держа в обеих руках черный двуручный меч. Струйки черного дыма продолжали выходить из щелей в доспехах мастера меча. Было очевидно, что его нет в живых. «Иди и узнай, кто нацелен на группу Жермена», — Лушен проинструктировал. Сила этой вселенной была очень странной. Большинство могущественных сверхъестественных сил было сосредоточено на этой планете, поэтому он не удивился, что кто-то смог уничтожить печать. «Да». Черный мечник медленно опустился на колени, напевая. В пригородном поместье в Жермене Энна с сомнением посмотрела на маленькую печать, которую она только что вынула. Вещь выглядела крепкой, но она разбилась за такое короткое время. Она жаловалась, что ее брат всегда использовал такие неквалифицированные продукты, когда покупал товары. Однако она все же сняла сломанную печать, сняла ее, вышла из экипажа и подошла к старшей горничной, которая приветствовала ее. «Добрый вечер, Синди. Добрый вечер, мисс Энна». Старшая горничная выглядела встревоженной, отчего им не стало плохо. «Что случилось, Синди?» «Что-то случилось», – прошептала Энна. «Здесь есть незнакомец. Он спорит с Жерменом в холле. Мы не смеем приближаться к нему и не понимаем, о чем они говорят. Я лучше попрошу тебя пойти и посмотреть сам». Синди была у Жермен 30 лет, а ей было больше 50. Она не хотела терять работу из-за мелких деталей. «Я понимаю. Я пойду прямо сейчас». Энна тоже нахмурилась. В последнее время ситуация с ее отцом была похожей. Повсюду фабрики открывать не удавалось, а спрос на продукцию рос. Однако трудовых договоров больше не было. Эти жадные рабочие снова потребовали повышения зарплаты, полностью игнорируя корпорацию, которая и без того была обременена тяжелым бременем. Они не знали, что, если корпорация рухнет, они тоже не будут хорошо проводить время. Беспомощно и грустно думала Энна, шагая к дому посреди поместья. Как только он толкнул дверь и вошел в ярко освещенный холл, крепкий мужчина с рыжей бородой смотрел на своего отца, на Тингермана, невыразительно. Ее мама Иванова сидела на диване с красными глазами. Ее брата не было рядом. Он, должно быть, ушел. «Жермен, это ультиматум. Конфедерацию не волнует, сколько пожертвований вы сделали в прошлом. Это война, никаких компромиссов. Никто не может противостоять силе судьбы», – прорычал рыжебородый. «Вы даже не знаете, с чем столкнетесь. Или вы думали, что те герои, которых вы нанимали наедине, могли бы сражаться со всей конфедерацией?» Насмехался рыжая борода. Глава 1173. Выражение лица Жермена было крайне уродливым, но он все еще сохранял самообладание. Он сел на диван и бессознательно сжал кулаки. Это был первый раз, когда он столкнулся с такой ужасной ситуацией за десятилетия ведения бизнеса. Но ничего страшного, козырь у него остался. Если бы он встретил другую сторону в начале, он, возможно, не планировал это таким образом, но, к счастью, первым потусторонним, с которым он столкнулся, не была Лига Легенд. «Я действительно не знаю, насколько сильна Лига Героев». Жермен встал и поправил галстук. «Но моя группа Жермен не так слаба, как вы говорите». Он глубоко вздохнул, посмотрел на холодное и презрительное выражение лица собеседника и нежно щелкнул пальцами. Шлепок. Из угла холла медленно вышел человек в черной мантии с вышитым на спине кроваво-красным ромбом. «Приятно познакомиться с героем Лиги Легенд класса Б, мистером Посланником Колором». Мужчина слегка поклонился рыжей бороде нежным и вежливым поклоном. «Вы можете называть меня Лантино, когда мы впервые встретимся». «Лантино». Рыжая борода поначалу отнесся к этому несколько пренебрежительно, но внезапно он почувствовал, что в этом имени есть что-то знакомое. Он быстро исследовал свой разум. Затем выражение его лица изменилось. «Как ты посмел вступить в сговор с церковью из плоти и крови? Жермен, ты сумасшедший!» Он указал на Жермена, но его тело невольно отступило на шаг. Лантино, пятый епископ церкви демона из плоти и крови, однажды запланировал 13 крупномасштабных жертвенных ритуалов в европейской голубой нации. 8 из них успешно пожертвовали и убили команду Лиги Легенд, которая шла окружить их. Герои, погибшие при нем, не говоря уже об экспертах класса, было даже несколько экспертов класса А. Они были печально известными террористами в Союзе. Разве Жермен не боялся, что такой мерзкий парень его проглотит заживо? Выражение лица красной бородки Колора было крайне уродливым, но теперь он представлял лицо Лиги Легенд. Несмотря на то, что Лантино был очень силен, его предыдущие боевые результаты были получены с помощью схем. Никто не знал, насколько сильна его личная боевая сила. И он был героем ранга Б, который специализировался на боях. Он определенно мог продержаться какое-то время и использовать коммуникатор, чтобы запросить помощь в ближайших отделениях. Энна осторожно обошла дорожку к дивану и села со своей мамой Ивановой. Ее отец Жермен и только что появившийся Лантино стояли перед ними. Энна внимательно огляделась. Она могла видеть намек на беспокойство на лице своего отца. И этот Лантино не выглядел таким расслабленным. Может быть, есть другие переменные? Энна была потрясена. Его отец никогда не участвовал в битвах, в которых не был уверен. В нынешней ситуации для него было абсолютно невозможно сдаться без боя. А Лига Героев. Как только рыжебородая Карла собиралась отступить, из угла зала раздался резкий хлопок. Это была высокая седовласая женщина в сером плаще. На ее талии висели два кинжала. Один из ее глаз был закрыт белой маской для глаз, а шрам от ее носа до уголка рта был стянут. Она выглядела свирепой и свирепой. У церкви плоти и крови здесь недостаточно силы. Лантина, я не буду отрицать, что ты очень могущественен, и я не уверен, что смогу удержать тебя здесь, но в нем так много людей, это поместье. Сколько вы можете сэкономить? Женщина усмехнулась. Значит, мечник Серебряной Звезды тоже здесь. Кажется, вы догадались, что мы за джерманами. Лантина улыбнулся. Конечно, если вы не дурак, вы обязательно исследуете, откуда у вас большое количество логистических материалов. Организация Germain Organization поддержала вас огромными деньгами и ресурсами. Если вы не пошлете людей защищать их, вы действительно будете дураками. Седовласая женщина усмехнулась. Поскольку мечники Серебряной Звезды здесь, ваши мечники Серебряной Звезды тоже должны быть здесь, верно? Улыбка Лантина была явно немного натянутой. Мечники Серебряной Звезды здесь не единственные. Прибыли рыцари Черного Колокола, Горная Церковь и ближайший Альянс Героев. Мечник Серебряной Звезды посмотрел на Лантина с намеком на жалость. С таким огромным строем, даже если бы архиепископы Церкви Плоти и Крови собрались вместе, они, возможно, не смогли бы спастись невредимым, не говоря уже о простом Лантина. Эти культисты могли вызывать всевозможных могущественных монстров из воздуха. Архиепископы, такие как Лантина, могли даже вызвать двух монстров, сопоставимых с героями ранга Б, если бы они вызвали только одного, они могли бы превратиться в монстра класса А. Согласно их расследованию, ценой призыва было лишь небольшое количество духовной силы, необходимой для определения координат. Он восстановится после полдня отдыха. Поэтому все герои, окружавшие монстров, были засадой, нацеленной на возможные пути отступления. Это была первая официальная осада Церкви Бога Героев. Стеклянное окно в коридоре было распахнуто, и мужчина в обтягивающем белом костюме сделал знак всем. «Эй, я не опоздал, не так ли?» «Конечно». Мечник Серебряной Звезды улыбнулся. «Пимбастингер еще один герой А уровня». Улыбка Лантина исчезла. «Думаю, на этот раз мы недостаточно подготовились». Он поворачивается и оглядывается. Женщина-служанка, охранявшая угол, медленно вышла. Ее тело быстро превратилось в странного человека, покрытого красным. Его звали Джейн, и он был вторым по рангу архиепископом Церкви Зла из Плоти и Крови. Его сила уже достигла истинной степени А. Увидев это, Джермин и Энна обнадежили. Похоже, у божественного культа был запасной план. Но после выхода Джейн больше никого не было. Их было всего двое. Столкнувшись с двумя суперами уровня А из Лиагуи оф Легендс, было неизвестно, когда прибудет подкрепление. Бог темен. Его тьма исходит из его сердца и поглощает тьму в сердцах бесчисленных верующих. В этот момент из-за пределов поместья раздалось упорядоченное и громкое пение. Сразу после этого послышался резкий звук звяканья мечей. Были и выстрелы, но их было очень мало. Время от времени раздавались крики и мычания. «За нами стоит сотня святых». Лантина прижал руку к сердцу. «Это уже не твое время». Лига Героев. Выражение лица мечника Серебряной Звезды постепенно стало холодным. У человека в белых трико у окна, морского пронзателя Панбо, также было уродливое выражение лица. Они очень хорошо знали, что за существование были святые поклонники. Однако, в отличие от битвы на улице, атмосфера в зале становилась все тяжелее, но никто особо не двинулся с места. Лига Легенд хотела захватить Жермена и конфисковать все его активы, чтобы восполнить потерю его активов. Что касается Лантина и остальных, им пришлось столкнуться с двумя героями класса А, поэтому они не были уверены в защите Жермена. Изначально их план состоял в том, чтобы один человек подавил ситуацию, а другой проложил путь отступления. Неожиданно Лиагуи оф Легендс разослала две оценки Гради Ас. Самым неприятным было. Лантина со страхом взглянул на мечника Серебряной Звезды. Это был необычный класс А. Атмосфера стала напряженной. Лоб Жермена был покрыт потом, но он сохранял самообладание. «Двое из вас из Лиагуи оф Легендс, если в этом нет необходимости, не могли бы вы выйти на этот раз? Наша Илмангроуп всегда была законопослушная и никогда не имела судимостей. Мы также поддерживаем Лиагуи оф Легендс». П. почему вы настаиваете на уничтожении нас? Жермен, я отвечу на твой вопрос. В зале раздался новый голос. Мужчина средних лет в белоснежном плаще медленно вошел в зал в сопровождении двух охранников. Еще один класс А. Сердце Лантина ёкнуло. Он больше не знал, что сказать. Группа Джермин на самом деле привлекла так много крупных игроков из League of Legends. Класса был нелегко встретить. В ассоциации героев было всего 10 С и сотни суперов уровня А. Даже если бы они были разделены на весь мир, в каждой стране было всего несколько человек. Все эти люди были первоклассными экспертами в области управления. Хотя они были очень мобильными, чтобы собрать 3 суперспособности класса А за такой короткий промежуток времени, они должны были переместить всех менеджеров по всей стране, верно? Жермен, это было давно. Ты все еще помнишь меня? 2 года назад я пытался спросить тебя, готовы ли ты стать членом Лиги Легенд более низкого ранга. К сожалению, ты отверг меня, сказал пожилой мужчина низким голосом. Чезаре, значит, ты за всем этим самообладание Жермена, которое он сохранял, наконец, немного изменилось. С того момента, как человек перед ним появился, он знал, что больше не должен об этом думать. Передайте бизнес и подпишите этот контракт. Союз позволит вам жить, спокойно сказал мужчина средних лет. Он протянул руку и заключил договор о передаче промышленных объектов только на самых простых условиях. Лу Шен медленно отпил кофе с молоком, взял одной рукой бисквит и затолкал его в рот. По телевидению шла прямая трансляция матча чемпионата мира национальной сборной. Он наслаждался игрой, и когда он ее увидел, он не мог не управлять одним из игроков, чтобы помочь ему. Он не мог вспомнить, сколько лет прошло с тех пор, как он так расслабился. Главное, что этот мир был слишком праздным. После того, как он выбросил семена, ему нечего было делать. Теперь он просто ждал момента, чтобы автоматически собрать урожай. Внезапно выражение его лица изменилось. Ученики церкви плоти и крови, которых он чувствовал, собирались в определенном месте в городе. Энергетическая реакция на другой стороне становилась все сильнее. Были не только колебания от церкви плоти и крови зла, но также были всевозможные хаотические колебания, сильные и слабые. А что происходит? Лу Шен мобилизовал свой дух и быстро овладел одним из верующих. Мгновенно в его сознании запечатлелась тупиковая ситуация в поместье Жермен. О, интересно, намерена ли Лига Легенд использовать эту возможность, чтобы что-то сделать с церковью из плоти и крови? Он мог сразу определить ситуацию. Было жаль, что они никогда не ожидали, что секта демона из плоти и крови будет связана с 3 другими сектами. Лу Шену не хотелось переходить к такой маленькой сцене. Он использовал подсказку, чтобы проинформировать другие 3 секты. На этом этапе им пора было лицом к лицу сразиться с Лигой Легенд. В противном случае они все еще думали бы, что они босс на этой планете. Все решат они. Немного подумав, Лу Шен отдал приказы. В мгновение ока руководители 4 божественных сект начали двигаться в сторону поместья. Он всегда любил ставить все, когда играл в карты. В любом случае, если он проиграет, он лично войдет в игру со скрещенными руками. Естественно, он выиграет, потому что он никогда не играл в карты с парнями, которых не мог победить. Глава 1174. В усадьбе. Солнечные огни, которые изначально были зажжены, уже были разбиты и погашены каким-то неизвестным скрытым оружием. Черные тени сражались против культистов, которые знали только основные боевые искусства в темноте. Все черные тени были героями Лиги Легенд, но их количество не сильно отличалось. Даже с их средним преимуществом в силе они все еще не могли победить сотни верующих еретиков, стоявших перед ними. Это очень смутило людей, возглавляющих команду. Раздались выстрелы. Иногда гранаты выбрасывались и взрывались в воздухе. Приверженцы культа еретиков совершенно не боялись случайных травм. Все они были тщательно отобранными верующими Святой Церкви. Даже если их головы были взорваны, они все равно могли подняться после того, как полежали на земле и какое-то время отдыхали. Это была чрезвычайно устрашающая способность к восстановлению. Это уже нельзя было назвать выздоровлением, это скорее бессмертие. У этих верующих не было концепции жизненно важных органов. Они были вооружены ружьями, и им не составило труда развернуться на 360 градусов. Во всяком случае, не имело значения, ударили ли они своих товарищей. Пули будут отражены, и их раны заживают менее чем за секунду. Такой стиль боя с нанесением себе увечий в сочетании с достаточным количеством огнестрельного оружия чрезвычайно усложнял сражение людям из League of Legends. Всего за 10 минут они потеряли более 10 человек, хотя все они были членами низшего звена, лидеров это все равно очень разозлило. Эти верующие умрут только после того, как их головы и тела будут полностью взорваны, а головы и туловища разделены. В противном случае они могли бы за короткое время снова прикрепить головы. Они превратились в монстров. К счастью, подкрепление быстро вошло в усадьбу и подавило безумную огневую мощь верующих. Несколько быстрых героев быстро сломали суставы этих верующих еретиков с помощью остаточных образов. Прежде чем они немедленно зажили, другие собрались, быстро разоружили и связали их. Это также был единственный способ быстро закончить битву. Вскоре в усадьбе восстановился покой. Два героя класса Б из League of Legends повели своих подчиненных в зал. Вместе с ними были сотни вооруженных солдат Союза, окружавших поместье. Когда мечник Серебряной Звезды увидел, что они двое вошли, он сразу понял, что исход уже определен, и улыбка снова появилась на его лице. «Как ситуация, босс, снаружи полностью запечатано. Все они наши люди», – прошептал герой класса Б. «Очень хорошо». Мечник Серебряной Звезды посмотрел на них двоих. «Теперь, как вы собираетесь справиться с этим? Дело не в том, как мы с этим справляемся. Это вас, ребята». Лантина внезапно поднял глаза со странной улыбкой. Внезапно стена позади мечника Серебряной Звезды взорвалась, и толстая бронзовая рука пробила стену и схватила ее за шею. «Это кто?» Мечник Серебряной Звезды развернулся и молниеносно нанес удар. Не только это, но и ее правая нога повернулась, и ее глаза загорелись синим флуоресцентным светом. Чи, чи, чи, чи. Четыре удара пронзили одновременно острие ее меча. Это была ее суперсила, четырехкратная атака. Это была постоянная четырехкратная атака. Пока она обнажает свой меч, ее сила определенно будет в 4 раза сильнее. Таинственная бесформенная сила, естественно, поддержала бы ее и увеличила бы ее атаку в 4 раза. Острие меча столкнулось с кулаком. Тонкий клинок быстро согнулся. Мечник Серебряной Звезды внезапно вытащил пистолет из-за пояса и выстрелил в своего противника. Пуля, обладающая 4-кратной мощностью, с ужасающей скоростью пробила воздух и сильно ударилась о стену, пробив ее и попав в человека, находившегося за ней. С приглушенным стоном человек не отступил, а двинулся вперед, изо всех сил ударившись о стену. Бум! Стена полностью рухнула, и мужчина врезался в мечника Серебряной Звезды, которого застали врасплох. Они вдвоем вылетели, как пушечные ядра, и врезались в мебель в холле. Ваза разбилась, шкаф взорвался, а каменная ограда полностью взорвалась. Двое из них разделились и остановились в углу. «Профессор Химан, вы слишком быстры». Еще одна тень вылетела из дыры в стене и приземлилась перед Лантино и остальными. В этот момент все могли ясно видеть, что эти две черные фигуры на самом деле были пожилыми учеными с белыми волосами. Конечно, просто взглянув на их лица, можно было сказать, что они старики. Если присмотреться к их телам, они обнаружат, что их мускулы выпячиваются, как гигантские звери. Черные вены и сухожилия на их телах были подобны корням стальных тросов, медленно извивающихся и скручивающихся. По сравнению с вашим философским факультетом, наш физический факультет всегда был быстрым и решительным, выпрямился и холодно сказал старик, сражавшийся с мечником Серебряной Звезды. Истинный смысл молекулярной физики – разбить противника на молекулы. Черт возьми, химия – это настоящая любовь. Если я разнесу пробирку, она перевернет новую страницу и снова станет человеком. В дверь протиснулся плотный мужчина, несущий пробирку ростом с человека.